Соловей-разбойник. Едет Илья тропами собачьими, ускоками росомашьими, заколодила дорогу, замуравила, частым ельником, мелким березником, одолел Илья черны грязи смоленские. Девица на березу русальную поклонную, тут и гнездышко соловье на семи дубах, страховидное подворье разбойное. Заслышал соловей поступь конскую, раскипелся, ощетинился, напыжился, да как свистнет, да как визгнет не по-доброму, взвыл по-волчьи и залаял по-зверинному, заревел, как та медведица обранена, от пристрашного от посвиста от дикого. На деревьях листья в трубочку свивалися, малые елочки с травою заплетались. Свой тугой лук Илья Муромец выхватывал, на тетиву калену стрелу накладывал. Ударила стрела соловью в лоб, пал соловей на землю, как сноп. Ему руки-ноги Илья ремнем сыромятным стянул и как пуговицу к своему седлу пристегнул. В эту пору Соловьева жена и дочь по воду ходили, заслышали, что деется какой-то страх. Дочка говорит: «Глянь-ка, маменька, наш батюшка едет, мужика-полонянника везет». Мать говорит: «Дура ты слепая, мужик-деревенщина едет, нашего батюшку везет». Жена Соловьева не мешкала, свое коромысло прихватывала, нацелилась, метала в Илью Муромца. Илья к седлу пригибается, била коромысло по ельнику, по мелкому кудрявому березнику. Над тем соловей распотешился. «Эта жонка с дочкой проказничает. Мы и дома так-то сражались, ухватами лопатами кидались». Правится дорогой прямоезжию, вслух Илья думу думает: «Замешкались мы у Чернигова, задержались у гнезда соловьиного, угадаем ли к Киеву в урочный час». Конить речи на ум берет, набрал силу немерную, птицей полетел быстролетною. Долая враги перескакивал, мхи болота меж копыт пущал, быстрые реки перепрядывал. Солнце идет на полдень, Илья едет Киевской горою, спрашивает двор княжецкий. Князь Владимир с дружиной обедал, глянул в окно, подивился. Жалует гость незнакомый, сидит на коне, как сокол, конь под ним, как зверь лютый. Илья Муромец с коня спрянул, среди двора коня поставил, сам в столовую горницу заходит, кланяется Владимиру князю, здравствовал княжую дружину. Говорит Илья князь Владимир: «Ты откуда, добрый молодец, прибыл? Какого ты города и рода? Как твое отчество и имя?» «Зовут меня Илья, сын крестьянский, из Мурома в Киев прибыл. Как ты справил дорогу? Каким обходом, объездом?» «Ехал я дорогой прямоезжий, в Чернигове утренню молился, далее опять прямой дорогой до черной грязи смоленской, у черной грязи соловья послушал и примехонько к вам в стольный Киев». Все, кто за столом сидели, засмеялись, захихикали, защерялись, а Владимир говорит строго: «Плетешь ты, детина, негораздо. Во сне тебе Чернигов приснился, на Чернигов беда накатилась, облегли Чернигов татари. Не был ты у грязи у Смоленской, не видел ты березы поклонной, волки той дорогой забоялись, медведи той дороги испугались, объявилось там страшилище лесное, завелось соловьище проклятое, а который этот свист и шип услышит, тот без памяти повалится, не дышит, и такого человека в свете нету, кто бы видел образину эту». Илья на то рассмехнулся: «А я эту птичку видел и к тебе привез на погляденье». Глянул Владимир в оконце, шубочку накинул на одно плечо, шапоньку на одно ушко, да скорым шагом на улицу, следом дружина устремилась. Илья развязал полонянника: «Вот оно, страшилище болотное, вот оно, диво страховидное». Князь Владимир глядит на соловья: «Ну-ка, свистни нам по-соловьиному, ну-ка, шип пусти по-змеиному, рявкни нам по-зверинному». Соловей говорит: «Не ты, княже, меня в полон брал. Одолел меня Илья Иванович, одного Илью и слушаю». Илья ему перстом грозит: Свисти только в полсвиста, шипи да не гораздо, медведем не рявкой, крякни уточкой. Князь Илью перебил. Ты богатырь, а и мы не дети малые, и пущай он свистит и шипит как можно ужаснее. Соловей говорит, больно ты, князь, недогадлив. Ехал я долго, сидел неудобно. Поднеси чару вина, тогда у меня и песенка будет. Принесли яндаву вина, невелику полтора ведра, брал разбойник одной рукой и спевал за единый дух. А и тут-то лоб залощил, глаза вытаращил, свистнул первый свист, и посыпался с деревьев лист, и свищет раз и два, заходила по двору курева, подымалась пыль столбом, закружилась шепа с песком, и метла метет, и пашет помело, всех крещенных по врагам разнесло. Илья Муромец отстался ногой, а колей еретик проклятой, умолкни, собачья пасть. Соловья повели на торговую казнь. Он урвался от стражи и волком полетел в чистое поле. Догонила его стрела каленая, перенная. Одной бедой на Руси стало меньше.